Суровые волны Балтики. Крупных, как теперь принято говорить, судьбоносных морских сражений в годы Первой мировой войны на Балтийском море не случалось. Тем не менее, и российские, и германские ВМФ висели дамокловыми мечами над позициями противников и не раз поддерживали серьезные операции своих сухопутных войск. Естественно, каждая сторона интересовалась планами, вооружениями, потерями и всеми остальными сведениями о другой. А та, другая сторона, стремилась спрятать, закрыть их, обезопасить себя от их утечки. И не случайно портовые города были переполнены агентурой разведок и контрразведок России и Германии. Моряк, сходивший на берег после боевого похода, лакомая добыча для агента, особенно если этот агент женщина. Расслабившийся, потерявший боевую бдительность офицер или матрос может многое поведать за столиком ресторана или в теплой уютной постели. Российская военно-морская разведка, предвидя возможность успешного немецкого наступления вдоль побережья Балтийского моря, создавала агентурные точки в городах и портах, которые могли оказаться захваченными противником. Одним из агентов, оставленных в тылу врага, стала Анна Ревельская, действовавшая под именем Клары из Льгов и сыгравшая немаловажную роль в нанесении тягчайших потерь ВМФу Кайзеровской Германии. О прошлом Анны Ревельской бесспорных данных нет. По косвенным можно догадываться, что она происходила из обеспеченной русской семьи, владевшей несколькими имениями в Прибалтике. Получила приличное образование, во всяком случае закончила гимназию, знала несколько языков. Главной и единственной любовью Анны была Россия, которой она была готова служить в любом качестве и пожертвовать всем, что имела, даже головой. Ее описывают как обворожительную, пышущую здоровьем женщину, грациозную и привлекательную. Весной 15-го года Анна Ревельская устроилась кельнершей в одной из портовых кондитерских Либавы, часто посещаемых моряками. Задание она на первых порах имела самое несложное, как у всякого агента, оставленного на оседание. Добросовестно трудиться в кофейной, вживаться в местную жизнь и ждать. Ждать возможного прихода немцев. Она ни у кого не вызывала подозрений, тем более что постоянно говорила о своей 4-летней дочери, которая якобы составляла главную ценность ее жизни. Правда, этой дочери никто никогда не видел, и неизвестно, существовала ли она в действительности. Немецкое наступление оказалось успешным, и войска Кайзера заняли Либаву. Самым важным из оккупантов был брат Кайзера, принц Генрих Прусский, который в чине гросс-адмирала командовал немецким флотом на Балтийском море. Вслед за ним в Либаву перебрались и чины штаба флота. Многие из них стали постоянными посетителями кофейной на Шарлоттенштрассе. Анна Ревельская была хорошо подготовлена к таким визитам. Среди ее поклонников оказался некий лейтенант фон Клаус. Когда, по его мнению, наступило время заговорить о любви, Клара охотно поддержала его сентенции о том, что война — это суровое время, и нужно, пока жив, брать от жизни все, что можно. И она, разжигая страсти Тевтона, однажды стала рассказывать, не стесняясь, все тайны и подробности их любви. Он работал в каком-то штабе, но желание встретиться со мной у него было так велико, что он брал с собой на дом работу и здесь, на этом столе, раскладывал какие-то документы и планы, что-то писал, высчитывал, чертил. И хотя отношения Клары и фон Клауса теперь стали самыми близкими, ревность к тому неизвестному сопернику не проходила. Он любил терзать себя ею, этой ревностью, и выспрашивать самые интимные подробности ее жизни с русским лейтенантом. Это возбуждало и вдохновляло его. А мысль о том, что Клара еще недавно трепетала в чужих объятиях, делала его ощущение еще изысканнее и слаще. Но однажды ей надоели его бесконечные расспросы. Ну что ты привязался ко мне с этим русским? Ведь когда они бежали из Либавы, он не посчитал нужным попрощаться со мной и даже бросил все свои вещи. Когда практичный фон Клаус ознакомился с вещами и кое-что отобрал для себя, Клара как бы, между прочим, вспомнила. И еще где-то завалялся очень хороший, почти новый портфель. Я поищу его. В следующий раз ты его посмотришь. Он тебе пригодится. Во время следующего свидания Клара вручила фон Клаусу портфель, набитый какими-то бумагами. Когда педант фон Клаус стал знакомиться с ними, его бросило в пот. В портфеле хранилось не что иное, как схема минных постановок Балтийского флота за 14 и 15 годы. Планы и карты. «Ты видела эти бумаги?» — стараясь преодолеть предательскую дрожь в голосе, спросил фон Клаус. «Ну вот еще!» — возмутилась Клара. «Буду я лазить по чужим портфелям!» «Хорошо. Я возьму его. А насчет бумаг не беспокойся. Я сам их выброшу». Расстались очень довольные друг другом. Доставленные лейтенантом фон Клаусом карты, планы и схемы подвергли самой тщательной экспертизе в главном штабе ВМС Германии. Никаких сомнений они не вызвали. Именно так, может быть, с небольшими изменениями, расположили бы минные поля и стратегии имперского флота. В такую удачу было трудно поверить. Но она была налицо, здесь, на столе, перед адмиралами лежали, долгое время представлявшие неразрешимую задачу пути беспрепятственного прохода и не через какие-нибудь Ирбены, а через Финский залив, пути, ведущие к Гельсингфорсу, Ревелю и даже Кронштадту. Именно по этим узким и сложным проходам в минных полях выходили в открытое море русские крейсеры и подводные лодки, а теперь по ним победным маршем пройдет великий флот Германской империи. Для беспримерного прорыва была выбрана 10-я флотилия, состоявшая из новейших эскадренных миноносцев, спущенных на воду менее года назад. Их можно было приравнять к высокому классу минных крейсеров, а по скорости и вооружению они соответствовали русскому эсминцу «Навик». Но адмиралы решили не рисковать. По начертанному на карте пути сначала пустили 2 эсминца. Они благополучно миновали все ловушки и вернулись назад. Морской капитан Витинг получил за это железный крест и обещал провести всю 10-ю флотилию. Холодным вечером 10 ноября 16 года 11 лучших кораблей германского флота покинули Либаву. Вел флотилию капитан Витинг, стоя на мостике головного эсминца В-72. Корабли вошли в обозначенный на картах проход. Специалисты, собравшиеся на мостике, с тщательностью нейрохирургов следили за точностью прохождения по намеченному маршруту. Но вдруг один за другим раздались несколько взрывов. 2 эскадренных миноносца пошли на дно. Один из эсминцев, собравший всех уцелевших моряков, оказался перегруженным и повернул обратно в Либаву. У Витинга осталось 8 кораблей. Он сумел вывести их в Финский залив, но что делать дальше, он не знал. Немцам под горячую руку попался маленький курортно-рыбацкий городок Палдиски. Весь свой гнев от бездарного похода вояки обрушили на него в виде мощного артиллерийского огня. Сотни мирных жителей пали жертвами этого неправедного гнева. Флотилия повернула обратно. И тут оказалось, что весь пройденный ранний путь напичкан русскими минами. И когда только русские успели установить их? Один за другим рвались и шли ко дну немецкие эсминцы. Только 3 из них с полностью деморализованными командами сумели вернуться в Либаву. За одну лишь эту ночь германский флот потерял 8-ю часть всех эсминцев, погибших за время войны. Но в эту же ночь произошло еще одно событие. Анне Ревельской на русской подводной лодке «Волчица» удалось бежать из Либавы. Спасение и вывоз Анны Ревельской были рассчитаны с максимальной точностью. Исчезни она из своей квартиры Хотя бы за несколько часов до выхода 10-й флотилии и вся операция могла провалиться. Задержись она до получения известия о гибели флотилии, провал и гибель самой Анны стали бы неизбежными. Принявший Анну на борт молодой офицер Саша Бахтин впоследствии стал офицером советского военно-морского флота, командиром легендарной подводной лодки «Пантера», одним из первых кавалеров ордена Красного Знамени, профессором военно-морской академии. Операция российской разведки по дезинформации немцев, приведшая к гибели 10-й флотилии, была одним из крупнейших и успешнейших дезинформационных мероприятий Первой мировой войны.